Доложив генералу Семенову о подтвердившихся подозрениях по поводу невиновности майора Сизова, Борисов уже собирался уехать, когда Семенов приказал ему войти в зал, где толпились руководители штаба, и доложить лично министру обороны. Семенов понимал, как обрадуется такому сообщению министр. Борисов, торопившийся выехать по указанному ему адресу, тем не менее, добросовестно прошел в зал и на глазах у всех собравшихся попросил разрешения доложить министру обороны чрезвычайную информацию. Семенов стоял за его спиной, сияя от радости. «Товарищ генерал», — доложил Борисов, — «проведенной нами проверкой установлена полная невиновность майора Сизова. Тяжело раненый майор, по свидетельству очевидцев, вел себя героически, убил одного из нападавших и попал в плен в бессознательном состоянии». «Хорошо», — обрадовался министр обороны и посмотрел на премьера. «Я всегда знал, что наши офицеры понимают все правильно», — гордо сказал он. «Очень хорошо», — холодно заметил директор ФСБ. «Значит, предателей среди ваших людей не было?» «Конечно, не было», — восторженно сказал министр, не понимая, в какую ловушку сейчас попадет. «В таком случае эти террористы — просто группа авантюристов, с которыми нужно быстрее кончать», — подвел итог директор ФСБ. «Мы считали, что это спланированная акция с участием вашего офицера. А оказалось, что это не так. Значит, мы должны пересмотреть свои акценты». Он оглянулся, словно ища поддержки у министра внутренних дел. «Да», — сказал тот недовольно, — «террористов отпускать нельзя. Их нужно всех захватить прямо в аэропорту, еще до того, как они сядут в самолет. Наши группы готовы действовать». «Мои люди уже в аэропорту», — подтвердил директор ФСБ. Министр обороны растерялся. Он не знал, что говорить. И в этот момент откуда-то возник Квашов. «Мы подтянули к аэропорту несколько батальонов людей с техникой и вооружением», — радостно доложил он. «Все готово к захвату террористов». Министр обреченно посмотрел на премьера, и тот, пожав плечами, кивнул головой. «Раз все готово, террористов нужно было брать в аэропорту. Даже если они взорвут капсулы, можно будет потом изолировать эту территорию, временно закрыв аэропорт». Премьер посмотрел на министра обороны и негромко приказал. «Нужно готовиться к задержанию террористов». Не знавший, что происходит после его доклада, полковник Борисов направлялся на Ижорскую улицу, пытаясь выяснить, что там случилось. К 7 часам вечера он был уже на месте. Во дворе по-прежнему было много людей. Здесь же находились участковый и инспектор уголовного розыска, пытавшиеся разобраться, что именно здесь произошло. Все соседи в один голос уверяли, что это был ненормальный человек, так и не пришедший в сознание, когда его несли в машину. Весь двор был усеян кастрюлями, разбитыми бутылками и осколками посуды. Показав свое удостоверение, Борисов вместе с участковым поднялся в квартиру, где все это произошло. Замок был выбит, но сама квартира была в полном порядке. Борисов обошел все комнаты, когда его внимание привлек балкон, выходивший во двор. С этой стороны двора росло большое дерево, почти закрывавшее балкон. Он вышел на балкон и вдруг поскользнулся, едва не упав. Весь балкон был залит какой-то жидкостью. «Что это такое?» — спросил Борисов. Участковый, молодой парень лет 25, наклонился, понюхал и нерешительно сказал. «Кажется, спирт. А зачем он здесь?» «Не знаю, товарищ полковник». Борисов посмотрел наверх. На стене чуть выше его головы виднелся какой-то кровоподтек, словно кто-то полз по стене. Полковник вернулся в комнату, осмотрел пол рядом с дверью на балкон. Похоже, кровоподтек был на стене рядом с балконом. Здесь кто-то сидел, отдыхая. Он нахмурился. Это ему совсем не нравилось. Прошел дальше. В других комнатах таких следов не было. «А кто живет наверху?» — спросил Борисов. «Его сейчас нет дома», — ответил участковый. «Мы стучали, а его нет. Он и помогал сотрудникам милиции этого больного в машину нести. Очень хороший человек». «Как его фамилия?» «Авдотин, кажется. Вы не волнуйтесь, товарищ полковник. Он человек проверенный, много лет в органах работал, подполковником милиции был». «В милиции, говоришь?» — задумчиво сказал Борисов. Он вышел из квартиры и посмотрел снова на дверь. Тут его внимание привлекли обрезанные телефонные провода. «А это что такое?» «Мальчишки, может, баловались?» — развел руками участковый. Он хотел, чтобы этот неприятный военный полковник быстрее убрался с его участка. «Мальчишки?» — снова посмотрел на телефонный провод Борисов. «Нет, это не мальчишки. Это специально перерезали, чтобы находящийся здесь человек не мог никуда позвонить». Он поднял голову и, посмотрев наверх, вдруг приказал участковому: «Быстро найди слесаря, который открывал здесь дверь, только очень быстро. Я его, кажется, видел во дворе». Участковый поспешил вниз. На лестничной клетке появилась соседка. Она чуть приоткрыла дверь, глядя, как Борисов исследует обрезанные провода. «Добрый вечер», — сказал Борисов. «Здравствуйте», — ответила соседка. Ей было лет 70. Она была в сером халате, сверху которого, несмотря на теплую весеннюю погоду, была накинута шерстяная шаль. «Вы из милиции?» — спросила старушка. «Да, почти», — ответил Борисов, продолжая осматривать провод. «Вот и те ребята сердешные тоже здесь все время стояли», — сказала старушка. «Какие ребята?» — повернулся к ней Борисов. «Да ваши ребята, милиционерики. Вдвоем пришли и стояли, а тот за дверью кричал и посуду бил. Ох, как кричал! Помогите!» — кричал, а потом мне в стенку стучать начал. «Значит, длинно стучит три раза и коротко стучит. Длинно и коротко». Он давал сигнал «СОС», — понял Борисов. «А милиционеры сразу приехали?» — спросил он. «Так они все время здесь были», — охотно пояснила соседка. «Пока он кричал, они все время стояли, а потом один за слесарем пошел, а другой, значит, тут остался». «Понятно». Борисову нравилась эта история все меньше и меньше. По лестнице поднимался участковый. За ним шел мужчина лет 40, держа в руках чемоданчик с инструментами. «Я ведь живу тут рядом, в соседнем доме», — сказал, поздоровавшись слесарь. «Меня позвали ваши сотрудники. Я и пришел. А что мне нужно было делать? Я не хотел ломать этот замок. Так они настаивали». «Нет-нет», — успокоил его Борисов. «Все правильно. А кто за вами приходил?» «Да офицер какой-то. Не запомнил я его звание. Капитан, кажется». «Он фамилию не называл?» «А зачем мне его фамилия? Мы замок сломали и вошли. Ваши сотрудники никого в квартиру не пускали. Сами зашли. И сосед этот сверху был. Вошли, значит, и этот больной сидит на полу около балкона и, кажется, спит. Это потом я догадался. Он сознание потерял. Но мы его подняли и отнесли в машину».